Глава 23. Я закрыла глаза и ткнула указательным пальцем в сторону разложенных на кровати обновок. А когда увидела, что выбралась, едва не взвыла. Жребий пал на то самое, которое из ленточек и нескольких черных кружевных цветочков. А там инструкция не прилагалась, поинтересовалась я в замешательстве, поскольку понять, как сие надевается, не могла. «Разберемся», — взяла себя в руки Лисси. «Ступайте в ванную, госпожа, я сейчас проверю все упаковки. Вдруг где-то картинки или текст с описанием остались». Она прыснула смешинками, настолько глупой была ситуация, и я к ней присоединилась. Как мы с ней натягивали на меня вот это ленточно-цветочное, без смеха и вспомнить нельзя. Словно две дурочки вертели невероятную конструкцию в руках и гадали, какая лента где должна быть, а какой из цветочков что прикрывает. Но ничего, справились, упаковали меня в сию провокацию. «Ох, госпожа!» — хихикнула Лисси, глядя на мое отражение в зеркале. «Как же я вам завидую! Князь вас так сильно любит! Это белье эльфийское, у нас-то такого не делают, а уж сколько все эти невесомые кружева стоят!» «Да уж, похоже, эльфы знают толк в извраще... в любовных шалостях», — произнесла я, стесняясь смотреть на саму себя. «Об ушастом народе я мало что знала». «О, да, так говорят. Да вы и сами видите, госпожа. В таких-то штучках по ночам девушкам спать точно не приходится. Ну, если только они не замужем за столетним дубом, поросшим мхом. Князь точно не дуб», — прокомментировала я, и мы с ней снова расхохотались. Девушки остаются девушками в любой ситуации. Да и по возрасту мы с Лисси близки, а то, что я сейчас княгиня, так это временно. И вообще... Она оборотница из приличной семьи, служит в княжеском доме, а я бродяжка, которую продавали, покупали. Ну, я пошла, вдохнула я для храбрости. «Госпожа, госпожа!» — придержала меня за локоть горничная и метнулась к кровати. «А давайте сверху вот эту прозрачную тряпочку накинем, и вы потом так раз плечиком, после оп и ножкой». Она поднесла мне короткий прозрачный пеньюар глубокого багряного цвета. Вот так, загадочно одетая, точнее, раздетая, я и вошла в спальню любимого мужа. Замерла на пороге, глядя на развалившегося в кресле у кровати Каена. «Ты меня ждал?» — выдохнула томно и приспустила с одного плеча пеньюар. «Да», — оживился он и сел ровнее. «Ты надела обновку». «Угу», — мурлыкнула я, выставляя ножку. «О-о-о!» — оценил представившееся зрелище муж. «Какой ты затейник, Кай!» — потянулась я, изгибаясь. Блеск в глазах супруга не оставлял сомнений, что демонстрируемое великолепие ему очень даже нравится. Томно прикрыв ресницы, на самом-то деле зажмурившись от стыда, я позволила пеньюару соскользнуть к моим ногам. «О-о-о!» Приоткрыв один глаз, взглянула на объект. Объект был готов. «Ну что, котик, поиграем, как я хотела». Я кралась к своей добыче, словно мышь. Хищная, плотоядная, невероятно эротичная мышь. Очень смелая, храбрая и дерзкая. «Мы, мыши, вообще страшные звери. Трепещите, коты. Кто не спрятался, мы не виноваты». Маленькими шажочками на цыпочках, покачивая местом, из которого растут хвостики, мы, сексуальные мышки, крадемся к большому коту, чтобы подергать его за усы. «И откуда только что берется? Скажи мне кто-нибудь несколько месяцев назад, что я буду охотиться на оборотня, снежного барса, и при этом на мне из одежды будет лишь конструкция из нескольких черных ленточек, скрепленных в стратегических местах кружевными цветочками, да я бы в лицо плюнула этому человеку. А сейчас ничего, крадусь, охочусь, хвостиком виляю». «Любишь мышек?» — склонилась я над застывшим в кресле супругом, который пожирал меня глазами. «О, да! А как ты их любишь?» — поинтересовалась вкрадчиво, изгибаясь так, что грудь оказалась прямо перед его лицом. «Сильно!» — выдохнул он, протягивая руки. «Эй, а ну, лапы прочь! Мышка еще не до конца загипнотизировала свою добычу». «А хвостики мышиные любишь?» Выпрямилась, развернулась и покачала бедрами, глядя на него через плечо. «И не только хвостики!» Наглые лапищи все-таки дотянулись и попытались сцапать охотницу. «Да! А ты в курсе, котик, что мышек не так-то просто поймать?» Скользящим шагом я направилась к кровати. Кайен шел за мной, как привязанный. «Да-да, так и надо!» «Так что, котик?» Легко вспорхнула я на постель и отошла к изголовью. Прислонилась спиной к стене и замерла. «В курсе!» Котик явно вошел во вкус охоты и на четвереньках медленно пополз к мышке. «Эй, эй, не спеши, хвостатый!» Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, я подняла одну ногу и уперлась ею в плечо Кайена, не подпуская его вплотную. «Какая сладенькая мышка!» Тут же взял в плен мою ступню Кайен и принялся ее целовать. Я замешкалась, а этот коварный оборотень дернул меня за ногу, и я с визгом полетела на постель. Попалась! Все же определенные преимущества у эльфийского белья и есть. Его не нужно снимать, когда занимаешься любовью. Потому что снимать-то там, собственно, и нечего. Жизнь налаживалась. Мы с Кайеном с упоением любили друг друга, днем работали в ратуше. Как ни удивительно, но после возвращения себе человеческого облика он не пожелал удалять меня от совещаний, переговоров и встреч с важными персонами. Только теперь рядом со мной сидел не снежный барс, а князь Кайен Невис. Я не спрашивала, зачем ему это нужно. Мне было в радость просто быть рядом с ним в любое время. Поэтому я сидела, слушала, вполне осмысленно отвечала на все вопросы, если вдруг они адресовались мне. Покушений больше не было, и хотя охрана все равно не отставала от меня ни на шаг, но я выезжала в различные места как в городе, так и в окрестностях. Оборотни меня обожали. Мне даже как-то неловко было от такой искренней симпатии. Они считали, что я настоящая княгиня, их заступница, та, кто услышит, увидит, поймет и, если сможет, поможет. Их княгинюшка. Прозвище действительно за эти месяцы прилипло намертво. Ко мне так стали обращаться уже не только простые жители княжества, но и мои телохранители, слуги в доме, персонал ратуши, торговцы и мастера, купцы – и те, кто исполнял функции министров при князе. Слова «госпожа», «леди», «ваша светлость», «княгиня» выпали, и их больше в мой адрес не использовал никто, кроме Лисси, которая по-прежнему звала меня госпожой. Но она со мной с первого дня и проводит много времени рядом. Ну, еще на вас совеличал так же, как и в минуту нашего знакомства на королевском празднике Вандалии, леди Розалиндой. Маг еще месяц радовал нас с князем своим присутствием, точнее, Кайена радовал, а меня изводил. Прицепился со странными вопросами, а что ему нужно, я никак не могла понять. «Леди Розалинда, ну хоть что-нибудь необычное вы чувствуете?» «Ничего, лорд Хельгурд. Может, желаете какой-то особенной еды, рыбы, например?» «Нет». «А молока?» «Я заметил, что вы почти не пьете молока. Ничего не изменилось? Не хочется его сильнее?» «Не хочется, лорд». «А мясо?» «В смысле, приготовленного как-то иначе, чем вы всегда едите? Или, возможно, сырого?» «Вы шутите?» — изумилась я от подобного предложения. «Понятно. Сырого мяса вам не хочется. А чего хочется?» «Ничего, даже на солененькое не тянет. «Лорд Хельгурд, я не снимаю амулет, который вы мне вручили в день свадьбы. Он всегда при мне. Зарядка там, как вы сказали, на год. Так что...» «А не хочется... ну, не знаю, побегать босиком по земле». Отмахнулся он от моей руки с противозачаточным амулетом в виде колечка. Я демонстрировала, что действительно не расстаюсь с ним. «Нет, лорд Хельгурд, совершенно не хочется. Лето закончилось давным-давно, а у меня не настолько крепкое здоровье, чтобы бегать босиком по снегу». Тут я немного лукавила, так как в детстве у меня обувь имелась далеко не всегда, и ничего, выжила. Но за 7 лет в пансионе я перестала быть закаленной и морозоустойчивой, разнежилась. Кстати, о снеге. Нет внезапных мыслей поваляться в нем. «Лорд Хельгурд, как вы себе это представляете?» Я даже руками всплеснула. «Чего вы пытаетесь от меня добиться? Проверяете, не сошла ли я с ума от всех последних событий? Нет, не сошла. И нет, я не беременна». «Не стоит так переживать, леди Розалинда», — отмахивался советник князя. «А подобные разговоры у нас случались не единожды. Просто я маг, мне интересны многие вещи, вы в том числе». «Я не вещь», — устало вздыхала я и уходила. Когда Навасса сообщил воспитаннику, что ему надоело тут сидеть, и вообще у него дела, а потому он уезжает, я вздохнула с облегчением. «Он хороший, правда. Если бы не лорд Хельгурд, меня давно не было бы в живых. Но это его странное поведение...» Маг покинул нас, и мы с Каеном остались предоставленными самим себе и княжеству. Первое нас обоих радовало, второе отнимало много сил и времени, но я помогала всем, чем могла. Супруг меня хвалил и говорил, что ему досталась в жены не просто восхитительная красавица, от которой он совершенно потерял голову и очень любит, но и разумная, трудолюбивая и образованная женщина, которая разделила с ним бремя власти. «А я тебе говорила, что нам в пансионе дают очень хорошее образование». Каен носил меня на руках. Дарил незабываемые минуты любви и нежности, баловал подарками. Он спросил, когда у меня день рождения, но откуда бы мне знать. Меня подкинули в странствующий цирк, когда мне было примерно год. Это произошло в начале лета, так мне рассказывали. Значит, родилась я в конце весны или в первый летний месяц. Князь тогда заявил, что слишком долго ждать, а потому подарки он будет мне преподносить безо всякого повода. И преподносил. Разные приятные мелочи и драгоценности. Он заказал у того же ювелира в комплект к кольцу в виде черной розы еще и колье, браслет и серьги. От последних я пыталась отказаться, уши-то не проколоты, но Каен посмеялся, назвал трусишкой, и мне таки прокололи мочки. Серьги-розочки, к моей радости, оказались небольшими и легкими. Носить в ушах огромные и тяжелые я бы не смогла, не приучена. А эти можно было вообще не снимать. А время утекало сквозь пальцы, как песок с золотистых пляжей Андалии. Не люблю желтый цвет. Каждый миг, каждое мгновение, каждая песчинка вечности приближала к концу мой контракт. Все у нас с Каеном было. Страстные, упоительные ночи, долгие зимние вечера у камина, когда мы в обнимку читали или неспешно разговаривали. Его интересовала моя жизнь, и я рассказывала то, что помнила, а он слушал с закаменевшим лицом, сжимая мою ладонь. Были совместные поездки и прогулки, званые вечера, куда мы отправлялись вдвоем, как супружеская пара. И у нас гости появлялись, все было, но время шло, а Каен даже не заикался о том, чтобы продлить наш контракт. И ничего поделать я не могла. Помнила о стопке портретов принцесс, лежащих в ящике письменного стола. Дурой не была, а потому трезво понимала, что я не ровня ни одной из этих девушек. Красивее многих из них, да, но не ровня. Они королевская кровь, наследницы древних родов. Брак с ними выгоден с политической точки зрения, а я... Я бродяжка, которая лишь несколько месяцев назад перестала быть вещью, собственностью пансиона. Думаю, предложи мне Каен остаться его любовницей при живой жене принцессе, я бы отказалась, даже если бы у меня был выбор. А контракт его не оставлял. По истечении срока я должна покинуть княжество оборотней. Но даже если бы выбор был, я не смогла бы. Просто не смогла. Видеть рядом с ним другую. Знать, что он с ней близок, так как нужны наследники. Да и не только ради наследников. Все эти принцессы – достойные девушки. Они заслуживают любви. И вполне закономерно, если в один из дней мой образ исчезнет из сердца лорда Невиса, мое место займет, например, голубоглазая блондиночка Алессандра, средняя дочь короля Андалии. Я видела ее издалека несколько лет назад. Милая, улыбчивая девочка, на год старше меня. Изредка с нами связывался по переговорному амулету лорд Навасса, обсуждал с Каеном рабочие моменты и каждый раз ненавязчиво интересовался мной, мол, а как там леди Розалинда? Здорова ли? Хорошо себя чувствует? Да хорошо, хорошо. А будет еще лучше, если ее перестанут дергать, задавать странные вопросы и напоминать о своем существовании. Лорд Хельгурд меня сюда привез. Полагаю, он и отбытие обеспечит. Наступил последний день весны. А Каен так и не сказал, что хотел бы продлить контракт. До завершения нашего брака оставалось всего несколько дней. Тех, что мы потратили на дорогу от жертвенного камня на побережье Андалии до приграничного городка в Саранне. Я не говорила о том, что меня беспокоит, и князь молчал. Накануне рокового дня, когда наш магический договор погасится сам по себе, Каен внезапно засобирался. Сказал, что-то произошло в одной из деревень, вроде нечисть какая-то появилась, надо бы съездить с парнями, проверить, что да как, а заодно проехаться по окрестным селам, пообщаться со старостами, взглянуть на хозяйство. «Ты надолго?» — спросила я. «Думаю, дня 3 или 4. Давно нужно было это сделать, да разве ж вырвешься?» — улыбнулся он. «Не скучай и будь хорошей девочкой». Я лишь кивнула, прикусив щеку, чтобы сдержать слезы. Он уезжает, а завтра... забыл? Или деликатно дает мне возможность собрать свои вещи и покинуть его владение без лишнего выяснения отношений и слез? Скорее, последнее. Князь и его парни уехали. Ночь я не спала. Просто не могла сомкнуть глаз. Ходила по комнатам, касалась рукой поверхностей, заглянула на кухню и утащила пару пирожных. Их к ужину пекла Люсильда, зная мою любовь к сладкому. Сегодня нежные взбитые сливки имели соленый привкус моих слез. А когда и рассвет еще не наступил, кто-то поскребся в дверь моей спальни. Я бросилась открывать, надеясь, что... Лорд Хельгурд... Сникла, увидев мага в походной одежде и с пустой сумкой в руках. «Доброе утро, леди Розалинда. Я за вами». «Уже?» «Так будет лучше, леди». «Но я думала, что смогу попрощаться с Каеном». «Леди Розалинда, будьте благоразумны. Зачем усложнять жизнь ему и себе? Вы оба взрослые люди, знали, что и как». «Знали», — печально повторила я. «Возьмите пока лишь самое необходимое, личные вещи. Сюда складывайте». Протянул мне сумку оборотень. «А позднее я с оказией переправлю вам остальной гардероб». «Да зачем он мне?» — грустно спросила я, взглянув на роскошные платья княгини. «Где мне все это носить?» «Не теряйте времени, леди Розалинда. Собирайтесь». Я сжала кулаки так, что ногти врезались в ладони. Постояла несколько мгновений, глубоко дыша. «Справлюсь. Всегда справлялась, и сейчас смогу». И отправилась паковать то, что может мне пригодиться в новой жизни, где-то далеко отсюда. С одеждой и бельем управилась быстро. Лишь самое необходимое и скромное. То, что не будет вызывать вопросов, откуда у простой небогатой девушки такие дорогие наряды. переоделась в костюм для верховой езды, на который мне указал лорд Навасса, когда я сортировала содержимое своего шкафа, откладывая нужное на кровать. Различные деликатные мелочи, флакончики и баночки, пара книг, несколько милых вещичек на память, комплект украшений в виде черных роз. Его Кайен дарил именно мне, Розалинде Торвальди, а не фиктивной супруге по контракту. Плащ, подбитый мехом, и неважно, что лето, пригодится, это ведь не шуба. Покончив с багажом, вышла с ним в гостиную, достала свою шкатулку, активировала кровью замок и открыла крышку. Контракт хранился у меня, так же, как свидетельство о браке. Кайен отчего-то о них не вспоминал, и они так и лежали весь этот год тут. «Так что там с контрактом?» Подошел ко мне сидевший все это время здесь на диване маг. «Аннулировался?» «Да, лорд Хельгурт, наши подписи кровью исчезли. Он чист». «Отлично, леди Розалинда. Держите ручку. Напишите где-нибудь, что условия выполнили, претензий не имеете и контракт погашен. И подпишите». Вручил он мне магическое перо. Я приложила его к пальцу, подождала, пока пищевой прибор впитает в себя мою кровь, и написала все необходимое. «А теперь на свидетельстве пишите. Брак аннулирован по истечении срока контракта, претензий не имею». И подпись. Кайену потребуется официальный документ, когда ему снова понадобится жениться. Написала, а куда деваться? «Ну что ж, леди Розалинда, с этой минуты вы свободны от всех обязательств. Мой подопечный также выполнил свою часть сделки. Благодарю вас за сотрудничество. С вами приятно было иметь дело». «Взаимно, лорд Хельгурт», — криво улыбнулась я. «Ну, не получалось нормально». «Куда теперь? Вы обещали мне помочь перебраться в безопасное место». «Леди Розалинда, как вы смотрите на то, чтобы некоторое время побыть моей гостьей?» «Нет, нет, не в этом смысле». Увидел он мое вытянувшееся лицо. «Я счастлива женат, леди. Приглашаю вас в наш с супругой дом, а там решим, что вам предложить». «Так как?» «Почту за честь, лорд Хельгурт», — кивнула я. «Спасибо за приглашение». «Отлично. Тогда так. Вы сейчас отправитесь в конюшню налегке. Я прослежу, чтобы вам не помешали. Оседлайте свою лошадь и уезжайте. Я прикрою вас магически. Не остановят. А как выберетесь, откроем портал. Нехорошо будет, если вы исчезнете прямо из своей спальни. А так, сбежали от охраны и пропали. Князь найдет объяснение для народа». «Можно еще минуту? Я записку Кайену». Маг деликатно отошел в сторону, а я разложила на столе наш погашенный контракт, свидетельство о браке, а сверху листок, на котором написала всего 4 слова. «Люблю, прощай, твоя мышка». «Пора, леди Розалинда», — поторопил меня оборотень. «Лорд Хельгурт, а ваш запах?» — вдруг вспомнила я про особенности обоняния этого народа. «Ведь его почувствуют и поймут, что вы здесь были, так зачем мне тогда выезжать верхом?» «Обижаете, леди, я ведь маг». «Никто не узнает, что это я помог вам покинуть княжество. Но быстрее, время». «Да-да, сейчас, на память». Я быстро отстегнула от своего браслета подвеску в виде мышки и положила сверху на записку. «Прощай, мой котик, я буду хранить тебя в сердце».